ворочился Варфоломей, постигая возникшую ситуацию. В другой готовилась ко сну Глория, меньше всего думая о том, что волновало Варфоломея. Вдруг в комнате Глории стало темнее. Появилась тень в проеме двери. Глория повернула голову и увидела Варю в одних плавках, переминающегося с ноги на ногу. Он был босс, без тапочек. «Можно?» — спросил он. Она смотрела на него и молчала. Он прошел в комнату и присел на краешек ее постели. Глория отодвинулась к стене, чтобы ему удобнее было сидеть. Он лег рядом поверх одеяла. «Лора!» — шепнул он. «Что?» — сказала она. «Лора!» Он откинул одеяло, прижался к ней, горячий. «Не надо!» — сказала она и погладила его по голове, успокаивая. «Не надо! Я не хочу!» Он лежал молча, обняв ее. «Нет, нет, нет же!» Он затих. Долго, очень долго лежал молча, а потом вдруг вскочил, бросился в коридор. Хлопнула наружная дверь, и Глория поняла, что Варфоломей вышел на улицу. Варя стоял голый на крыльце, хватал пригоршнями снег и остервенело растирал им руки, грудь, ноги. На улице было тихо, светила луна. Сквозь редкие облака весело смотрели россыпи звезд. Под ногами Варфоломея таял снег. Он бросился в комнату Глории, нырнул к ней под одеяло. «Ой!» — вскрикнула она. «Ты совсем ледышка?» Варя тяжело дышал. «Нет», — сказала она, когда он согрелся. Варфоломей выскочил на улицу, плюхнулся в сугроб. Его ожгла мысль, что кто-то может его увидеть. Он убежал в дом, ушел к себе в комнату и долго растирал полотенцем крепкое мускулистое тело. Он опять пришел к Глории. Она согревала его. «Ты холодный, как лягушка!» Она была близка и далека, как остров. И то ли от холода, то ли от страсти дрожал Варфоломей. «Нет», — сказала она. Он встал, прошел к себе, сунул босые ноги в унты и вышел на крыльцо. В сугроб ему не хотелось. Он стоял в унтах и плавках, прижавшись спиной к косяку двери. Было морозно и почти безветренно. «На улице ни души», — подумал он. «Наверное, скоро утро». И опять он вернулся отогреваться в теплую постель Глории. «Нет», — сказала она, — «нет». И тут он начал мыслить, следовательно, существовать. «Но зачем такие мучения, если она не хочет?» — думал он. «Зачем? Ну, не было у меня блондинки, ну и не надо, не очень-то и хотелось». «У тебя есть какой-нибудь спортивный костюм?» — спросила она. Он принес. Она натянула тонкий свитер, брюки, плотно закуталась в одеяло. «Спокойной ночи!» сказал он, стараясь придать голосу как можно больше бодрости. «Спокойной ночи, Варя!» Он ушел к себе и всю ночь думал о том, как она спит, как разметала по подушке свои прекрасные волосы, как дышит, легко и тихо. Он видел сквозь ночь округлость ее груди и бедер, и было ему неспокойно, отрешенно. Он уже не волновался, но глаз не сомкнул до рассвета. А утром, пока она спала, навел порядок в своей комнате, приготовил чай и завтрак, вспомнил, что сегодня суббота и торопиться некуда. вытащил из-под койки свой чемодан –